Ануфриев проснулся в плохом настроении. Его крик «Валет, подъем!» разбудил остальных. «Никогда не думал, что буду просыпаться под пердеж хорека. Давай вытаскивай тут тушу на улицу, мы здесь скоро все говном провоняем». Валетов открыл глаза, быстро поднялся, не понимая, по какой причине вопли. «Забирай животину отсюда, ё-моё! Давайте строить быстрее. Когда мы его отсюда отселим, а?» «Погоди», — оскалился Сизов. «Ему еще подружку привезут. Потом они детишек понаделают. Вот тогда мы нанюхаемся». «Пошел ты знаешь куда. Какая подружка? Пока мы не достроим, нефиг сюда возить свиней». Валетов не стал дожидаться очередных грубостей. Отодвинул деревянный щит, который наспех сколотили в день привоза терминатора, и вяло похлопал хряка по спине. Хряк, поглядев на него с некоторым интересом, пошел во двор. Ануфриев уже был за спиной у Фрола. — А, опять навалил целую кучу. Убирай давай, воняет. Валетову ничего не оставалось делать. Перед завтраком чистить хлев — это его забота. Разделавшись с утренними делами, Фрол был предоставлен на некоторое время сам себе. Он сидел и смотрел, как свин лопает из корыта, которое раздобыл завхоз. Остальные уже занялись строительством. Фрол выгадывал для себя минутку-другую, пользуясь тем, что сидел за стеной, и сейчас Ануфриев не мог видеть, что он сидит без дела. Его после ночи снова клонило в сон, и он завидовал терминатору, который мог спать, когда ему захочется. Фрол подошел к производителю в то время, когда он долизывал свою трапезу, засунув в рыло в угол корыта, где осталось немного аппетитной кашки. Вылизав все, хряк рыгнул и переместился к старому тазу, в котором для него была налита вода. Усосав с полведерка, свин довольно пошевелил ушками, поглядев потеплевшими глазками на своего нынешнего хозяина и, повернувшись к нему крохотным скрюченным хвостиком, сделал пару шагов, после чего брыкнулся на зеленую травку, подставляя огромное тело под теплые солнечные лучи. Валетову пришлось довольно долго размышлять над тем, каким же образом ему попытаться выдрессировать это уже здоровое и сформировавшееся животное. Вот в цирке моржам рыбу дают. Это он знал, по телевизору видел. Коты и валерьянку любят. А вот этому чего посулить? Сахар? Сахар лошадям вроде как предлагают. И собакам конфеты дают. И тут его осенило. Спустя 2 дня после того, как самогонка была принесена и поставлена Ануфрием за собственный лежак, никто о ней больше и не вспоминал. Фрол откинул брезентовый полог, вошел в жилое помещение, достал бутылку самогона, откупорил ее и налил примерно 150 грамм в металлическую кружку. Потом он вышел на улицу и подошел к терминатору, дав ему понюхать пахучую жидкость. Свин вначале поворотил морду, затем потянулся к кружке. «Экий ты!» — улыбнулся Валетов. «Вот так, теперь я знаю, чем тебя зацепить». Он подошел к тазу, в котором была вода, вылил большую ее часть, а в остальное плеснул самогон. Свин немедленно подошел к пойлу и с удовольствием вылизал алкоголь. Вряд ли в своей жизни терминатор пробовал спиртягу, потому как, закончив пьянствовать, он отошел от корыта, сделал несколько шагов и тут же снова повалился. Довольный удачным экспериментом, Валетов снова сходил за самогонкой. Теперь он действовал куда более экономно. Плеснув в кружку совсем немного, Он вытащил кусок хлеба и смочил его самогоном. С этой импровизированной конфетой он снова появился перед валяющимся на травке терминатором и поводил ею у него перед пятаком. Свин отреагировал, поднял морду. «Вкусная, правда?» Валетов кинул производителю кусок хлеба, который был тут же счавкан с превеликим аппетитом. Желая кушать еще и еще, свин поднялся на ноги и теперь уже не желал отходить от Фрола. Уроженец города Чебоксары сделал два шага назад, и ровно на эти два шага свин приблизился к нему. Тогда он отошел еще дальше. Терминатор незамедлительно последовал за ним. Было похоже, что они связаны невидимой нитью. «Как он быстро понимает!» — мелькнуло тревожное в голове. «Ведь так можно и приручить. На самом деле придется спать с ним в обнимку». Сдобренный самогоном хлебушек быстро закончился. Зато теперь животина была управляемой. Фрол говорил: «Иди сюда!» И животное, желая получить лакомство, подходило к нему и подбирало, бросаемое Фролом куски. Кормить кабана с руки Валетов не решался. Пришлось снова вернуться за хлебом и за самогоном. Теперь Фрол строил весьма амбициозные планы по воспитанию животного. «Вот пацаны удивятся, когда увидят, как я обращаюсь с этой здоровой тушей». То, что задумал сейчас Валетов, было весьма рискованным занятием. Но он надеялся на то, что на его стороне скорость и ловкость, которые помогут в случае чего унести ноги. Взяв еще хлеба и самогона, Валетов снова вышел на улицу. Перед тем, как закупорить большую бутылку, ну, грешен, он принюхался и глотнул для смелости. Спирт обжег горло и пищевод, но через некоторое время тепло разлилось по всему телу. Как раз то, что нужно. Теперь он готов осуществить задуманное.